Глава 20. Находка. На шум прибежали Дженнибек с Соловьем. Архипы без всякой жалости повалили на пол, придавили коленом между лопаток, заново перетянули веревки на руках и ногах. Дженнибек осмотрел труп кузнеца, покачал головой. Палкой убил. Кузнец заснул или сознание потерял, а он ему палку на шею положил и резко навалился всем весом. Так и придавил. Кузнеца пока оставили в сарае. Архипа вытащили во двор и швырнули в телегу. Он проклинал нас, на чем свет стоит. «Может, рот ему заткнуть?» – спросил Прошка, когда Архип подробно прошелся насчет наших матерей. «А заткни, на кой хер нам такая музыка? Лучше Соловья послушаем». Прошка забил Архипу в рот тряпку и обвязал веревкой, чтобы не выплюнул. Староста мычал и пучил глаза. Марья вышла на крыльцо, теребя в руках передник. «Что с ним будет?» – спросила она, кивнув на телегу. «Сюда он больше не вернется», – уклончиво ответил я. «И боярин Хвороба тоже». «Так может и нам не уезжать тогда?» – нерешительно спросила Марья. «Этот гад проходу-то и не давал, всю деревню под себя подмял, а теперь полегче будет». Задумавшись, Марья невольно бросила быстрый взгляд на Прошку. Прошка в ответ нахмурился. «Понятно. Смотри сама», – сказал я женщине. «Но Ильюхе я обещал, что возьму его в дружину. Обманывать парня не стану. Захочет, поедет со мной. И тебе с домом помогу в Старгороде, особенно если жильцов примешь». «Мышей?» – улыбнулась Марья. «Знаешь уже, охранник твой мне вчера все уши прожужжал про свою зазнобу». «Ну, мышь, проныра». «Ладно», – сказала Марья, – «буду собираться тогда». Она повернулась и ушла в дом. «Поехали к мельнице», – махнул я дружинникам. Пройдя по деревянной плотине, я нашарил в кармане ключ на медной цепочке и открыл висячий замок. Он отомкнулся легко, почти без звука, видно, был хорошо смазан. Ящики стояли сразу за дверью, возле толстого квадратного вала, который приводил в движение зубчатые колеса. Архип с компанией не стали его прятать, надеясь, что мы скоро уедем. Пол был усыпан мелкой мучной пылью. Такая же пыль покрывала изнутри стены мельницы, висела в воздухе. В углу помещения лежали несколько мешков с мукой. Дженнибек с Прошкой подняли один ящик, вытащили его на улицу. Он был крепко заколочен. Прошка потянул было из-за голенища нож, но Дженнибек сказал ему: «Не дури, клинок сломаешь, я сейчас». Он быстро сбежал с плотины, отвязал своего коня, вскочил в седло. «Куда ты?» – крикнул я. «В кузницу», – ответил Дженнибек и пришпорил коня. До его возвращения мы с Прошкой и Соловьем вытащили наружу все ящики и поставили их в ряд. Послышался стук копыт. Дженнибек вернулся, держа в руке короткий толстый металлический ломик с заостренным концом. Соскочил с коня, набросил поводья на перила плотины. «Держи, немой, открывай!» Я воткнул заостренный конец ломика в щель между досок, нажал, с треском откололась щепка. В щели показалась серая мешковина. Я вставил ломик поглубже. Гвозди мучительно заскрипели, вылезая. Доска отошла с коротким сухим щелчком. В ящике лежали тяжелые мешочки с чем-то сыпучим. Я достал один мешок, развязал его и высыпал на ладонь горсть тускло-желтого крупного песка. «Золото!» – хрипло сказал Дженнибек. Мы быстро перетаскали ящики в телегу. Я развязал веревку и вынул изо рта Архипа кляп. «Где взяли золото?» «Где взяли, там уже нет», – ухмыльнулся Архип. «Врешь», – спокойно сказал Соловей. «Пойдем, немой, покажу». Я пошел вслед за Соловьем вдоль пруда, к тому месту, где в него впадал ручей. Соловей внимательно всмотрелся в медленно текущий ручей и довольно кивнул. «Идем выше». Пробираясь через густые заросли ивы и ольхи, мы поднялись против течения ручья до того места, где он становился совсем мелким и узким. Здесь он быстро бежал между больших серых валунов, бурлил, оставляя на каменных боках клочья пены. «Гляди!» Соловей присел на корточки, что-то высматривая в воде. Я опустился рядом с ним на колени. Дно ручья было выслано крупным белым песком, который едва проглядывал сквозь темную болотную воду. «Не, так не разглядим, мыть надо!» Соловей оглянулся и принялся отдирать бересту с толстой березы. «Погоди!» – остановил я Соловья. «Если Архип добывал золото здесь, значит, должен быть инструмент, не руками же он копал. Перекидываемся, немой!» В голове звонко щелкнуло. Я повел мордой из стороны в сторону, принюхиваясь. Почти сразу уловил запах следов Архипа и кузнеца. Пошел по следу и в кустах отыскал забросанную травой и ветками лопату и два круглых железных лотка с серебристыми бортиками. Вот оно, бля! Я перекинулся и обратно позвал Соловья. «Здесь!» Соловей копнул лопатой песок со дна ручья, вывалил его в лоток и стал осторожно промывать, вращая лоток вправо и влево. Течение уносило струйку мути. Иногда Соловей выкидывал из лотка крупные камни и продолжал мыть. «Вот, смотри, немой!» На ребристом бортике лотка тускло блеснула желтая, словно рыбья чешуя, крупинка. «Везучий ты, князь!» – ухмыльнулся Соловей. «Не зря я к тебе на службу пошел!» Не успели мы вернуться к мельнице, как на берегу стал собираться народ. Мужики, женщины, ребятишки. Ильюха постарался и созвал всю деревню. Даже древние старики и старухи приползли, хромая и опираясь на сучковатые палки. Убедившись, что ящики с золотом под надежной охраной, я отошел в сторону и вытащил из кармана зеркальце. «Ну, чего тебе, немой?» – недовольно отозвался Сытин. «Я только ложку ко рту поднес. Со вчерашнего утра ничего не жрал». «Михалыч, мы золото нашли», – довольно ухмыляясь, сообщил я. «Много?» – поинтересовался Сытин. «Да хер его знает. 300 килограммов, – прикинул я. «Сколько? Бля, немой, ты пьяный, что ли?» «Михалыч, пришли сюда 10 дружинников, а лучше 20. «Считай, уже скачут. Где ты раздобыл такое богатство?» «Помнишь, я тебе про ящики говорил, которые хворобы в подвале стояли? Ну вот, в них, и еще в ручье». «Так», – Сытин прищурился. «Получается, Хворобов втайне от князя золото добывал? На княжеской земле? Сука, немой! Ну почему ты такой везучий? Мне завидно даже! Ладно, сидите там, ждите дружину. Глядишь, и сам князь Всеволод к вам соберется. Ты с ним делиться-то собираешься? Или все себе хапнешь?» «Михалыч», – обиделся я. «Да шучу я. Бля, ты мне весь аппетит перебил своими новостями. У нас тут тоже черт знает, что творится. Ночью демон в темнице помер». «А разве они помирают?» – удивился я. «А ты не знал? Представь, я тоже не знал. И вот, на тебе». «Михалыч, ты Глашке привет передай. И это, позови ее к вам. Чего она одна дома сидит?» «Уверен?» – серьезно спросил Сытин. «Ну ладно». Я вздохнул и убрал зеркальце в карман. Народ на берегу, увидев в телеге связанного Архипа, громко переговаривался. Предстояло самое неприятное. «Прошка», – сказал я, – «будем решать с Архипом». «Хорошо», – кивнул Прошка. Подошел к лошади, вытащил из мешка моток веревки, распутал, примерился и ловко закинул веревку на сук кривой прибрежной сосны. Народ примолк. Архип, сидя в телеге, выпученными глазами следил за Прошкой. Прошка сделал на одном конце веревки скользящую петлю, а другой конец подтянул и закрепил вокруг ствола дерева. Джанибек прикатил от мельницы не толстый чурбак. Вдвоем с Прошкой они вытащили Архипа из телеги и поставили его на чурбак. На шею старосты надели петлю. Теперь все смотрели на меня. «Все просто, немой. Архип – убийца. А эти люди ждут, чтобы ты их от убийцы защитил. Почему? Да потому что ты их князь». В солнечном сплетении что-то сжалось. Я глубоко вдохнул, потом выдохнул и сделал шаг вперед. «Бывший староста Архип виновен в убийстве мельника!» В толпе раздался сдавленный женский вздох. «Также Архип виновен в убийстве кузнеца Ивана и в воровстве! За это я, князь Добрыня Немой, приговариваю Архипа к смерти! Теперь только кивнуть Джанибеку, он сделает все остальное, а ты просто поступил так, как должен был поступить, вынес приговор. Приводить его в исполнение – не княжеское дело, верно?» «Нет, бля, неверно!» Я подошел к старости. Стой на чурбаке, он был почти на голову выше меня. Глаза Архипа, не отрываясь, смотрели мне в лицо. Он непрерывно сглатывал и крутил головой, словно веревка уже натирала ему шею. Я вытащил кляп изо рта старосты. «Хочешь что-нибудь сказать?» Архип оскалил зубы и впился в меня взглядом. «Пожалеешь, князь! Против Кощея пошел! Дурак! Не выстоишь! Он сначала душу твою заберет, а потом и тебя целиком!» «Что за Кощей?» – спросил я. Схватил Архипа за рубаху, притянул к себе. «Говори!» Но Архип взбрыкнул ногами и сам вышиб из-под себя чурбак. В толпе завизжала какая-то женщина. Я увидел, как веревка глубоко врезалась в жилистую шею. Лицо Архипа покраснело, рот раскрылся, глаза начали вылезать из орбит. Я обхватил дергающиеся ноги старосты, приподнял тяжелое тело. «Бля, да что ж ты так отожрался-то?» «Дженнибек, петлю сними!» В животе старосты, который прижался к моему уху, что-то булькало и клокотало. Дженнибек пытался ослабить петлю. От этого Архип трепыхался и выскальзывал из моих рук. Прошка сообразил, выхватил нож, рубанул по стволу сосны. Архип повалился на траву. Я упал на него, запустил пальцы под веревку и ослабил петлю. «Что за Кощей? Говори, блядь!» Архип дергался и хрипел, тяжело, со свистом дыша. «Не убивай! Нельзя мне умирать! Все скажу! Пусть в темницу, в цепи! Только не убивай!» «Говори! Дженнибек, принеси ему воды!» Дженнибек сбегал к пруду, принес воды в деревянной чашке. Староста кое-как сел, жадно пил, обливаясь водой, попросил еще. «Ну!» – не выдержал я. «Будешь говорить, или тебя обратно повесить?» Я врал, не смог бы я снова повесить Архипа. Но он мне поверил, вздрогнул и торопливо заговорил. «Боярин Хвороба, он не живой, Кощей он, из других людей жизнь пьет, чтобы самому живым казаться». «В смысле не живой? Как Мара?» «Мары – это его рук дело, из золота». «Давай рассказывай». «На золото он людей покупал, пленных в Литве, пил их. Я потом хоронил ночью, боялся. Он не только жизнь, он душу забрать может». «Херня, видел я этого Хворобу». «Ладно, в самом деле хрен его знает, вдруг Хвороба маскируется, или может выпить только того, кто боится. Что тут гадать, допросим Хворобу, поймем, устроим им встречу с Архипом». Я поднялся с земли, поглядел на примолкшую толпу. «Выберите себе нового старосту, этот в темницу поедет». Я вытащил из кармана зеркальце и вызвал Сытина. Он отозвался не сразу, а когда появился, за его спиной я увидел кирпичные своды темницы. «Михалыч, тебя князь опять посадил, что ли?» – охренел я. «Бля, не мой, мне только твоих шуток сейчас не хватало». «Чего тебе? Дружина едет, жди, старосту повесил». Староста любопытные вещи рассказывает. Говорит, что боярин Хвороба Кощей, нежить, мертвый он давно, а чтобы живым казаться, из людей жизнь пьет. Сытин задумчиво поскреб подбородок. «Вот что, не мой, раз уж ты старосту пощадил, так привези-ка его ко мне, сам расспрошу». «Так ты Хворобу расспроси, Михалыч, он тебе много интересного расскажет». Сытин кисло усмехнулся. «Поздно, помер Хвороба в камере, на вот, полюбуйся». Он повернул зеркальце, и я увидел на кирпичной лежанке обтянутый кожей скелет.